Я читаю из второй книги царств, главу 16. Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мемфиосфея, с парою навьюченных ослов, и на них 200 хлебов, 100 связок изюму, 100 связок смоков и мех с вином. И сказал царь Сиве: «Для чего это у тебя?» И отвечал Сива: «Ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья ослабевшим в пустыне». И сказал царь: «Где сын господина твоего?» И отвечал Сива царю: «Вот он остался в Иерусалиме и говорит: теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего». И сказал Сиве Давид: «Вот тебе все, что у Мемфиосфея». И отвечал Сива, поклонившись: «Да обрету милость в глазах господина моего царя». Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из дома, из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камни на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословие его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саула, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». И сказал Авесса, сын Саруин, царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь: «Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Как же можешь сказать, кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авессе и всем слугам своим: «Вот если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем больше сын вениамитянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». И шел Давид и люди его своим путем, а Симей шел по окраине горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. И пришел царь и весь народ, бывший с ним утомленный, и отдыхал там. А Авессалом же и весь народ израильский пришли в Иерусалим, и Ахитофел с ним. Когда Хусий ахитянин, друг Давидов, пришел к Авессалому, то сказал Хусий Авессалому: «Да живет царь, да живет царь!» И сказал Авессалом Хусию: «Таково-то твое усердие к твоему другу! Отчего ты не пошел с другом твоим?» И сказал Хусий Авессалому: «Нет, кого избрал Господь, и этот народ, и весь Израиль, с тем и я, и с ним останусь. И при том, кому я буду служить, не сыну ли его? Как служил я отцу твоему, так буду служить и тебе». И сказал Авессалом Ахитофелу: «Дайте совет, что нам делать». И сказал Ахитофел Авессалому: «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою». И поставили для Авессалома палатку на кровле, и вошел Авессалом к наложницам отца своего перед глазами всего Израиля. Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставления у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Авессалома.